Денис Старый, внук Петра, цесаревич. Пролог. 3 года, интереснейших 3 года прошло в моей новой жизни. Я должен благодарить некую организацию, которая меня, Сергея Викторовича Петрова, весьма небедного в 21 веке человека, перенесла в прошлое. Тогда, уже отчаявшись выздороветь и стратив немало средств, но главное сил, я обратился к шарлатанам, только так я относился ко всякого рода дельцам, спекулирующим на жажде жизни безнадежно больных людей. И ведь получилось. Да, результат вышел, мягко сказать, спорным. Я не выздоровел в своем времени, но оказался в другой, уже ставшей более своей эпохе. После блужданий по сознаниям убитых императоров я очнулся в теле Петра III и опять был убит. Можно было предположить, что это продолжится и далее. В истории еще хватало убиенных властителей и России, и Московского Великого Княжества, и Древней Руси, но нет, неведомая сила остановилась на личности Петра Федоровича. Это тот самый некоронованный император, если не считать причуды его сына Павла, что короновал труп отца, в теле которого я уже умирал и уже чувствовал все то, что ощущал и Петр III. Слияние сознаний Сергея Викторовича Петрова и наследника престола российского великого князя Петра Федоровича произошло без особых сложностей, с некоторым, как мне кажется, доминированием попаданца из будущего. Но и галштинец Карл Петр Ульрих, так звали мальчика до воцерквления и принятия имени Петра Федоровича, имеет влияние и на поступки, и на мысли уже нового человека в теле внука Петра Великого. Произошло слияние в период тяжелой болезни племянника Елизаветы Петровны, правящей ныне императрицы. Черная оспа отправила Петра Федоровича на порубежье между жизнью и смертью в декабре 1744 года. Но я выжил, и не только болезнь отступила, но и одномоментно произошло полное исцеление тела. Так, мучившая некогда Карла Петра фимоза исчезла. Это была болезнь полового органа, которая сказывалась не только на физическом состоянии, но и оказывала большое влияние на формирование психики подростка. Еще бы, в пубертатный период испытывать боль при любой естественной реакции на обнаженное тело женщины. Но не только с этими сложностями психики носителя тела мне пришлось столкнуться. Карл Петр был сломанным человеком, испытавшим унижение, страх и одиночество в своем крайне непростом детстве. Чего стоят ослиные уши, которые заставлял одевать своего воспитанника солдафон Брюмер, или стояние на горохе голыми коленями. Примеров испорченного детства и безобразного воспитания галштинского принца было множество. Еще до переезда в Россию Карл Петр пристрастился к алкоголю, считая за высшее благо наблюдать за парадами и сменами караулов, воспитываясь в среде галштинской гвардии. Своим высшим предназначением считал отвоевание у Дании, потерянной его отцом области Шлезвиг. Он ненавидел Россию, не понимал ее величия и стремился использовать новую родину только для своих целей. Но при этом он не был глуп, имея математический склад ума. Осознав себя в декабре 1744 года в небольшом селе Хотилово, что расположено по дороге из Москвы в Петербург, я недолго сокрушался, не искал ответов, а просто начал наслаждаться жизнью здорового человека. Что на контрасте с медленно умирающим безнадежно больным из 21 века было вершиной блаженства. Я стал показательно набожным, занялся физическими упражнениями и в некотором роде обхаживанием своей всесильной тетушки, государыни российской Елизаветы Петровны. Не стал ей стремиться к разрыву отношений с будущей женой Екатериной Алексеевной. Пусть та и высказывала сперва свое пренебрежительное отношение ко мне. Да что сказать, она мне понравилась. И это несмотря на то, что я прекрасно помнил свои мысли в теле свергнутого Петра III. Помнил вероломство жены и ее молчаливое непрепятствование моему убийству. Может, поэтому не могу полностью отпустить ситуацию в отношениях с КТ, как я называл Екатерину Алексеевну, и просто влюбиться. Может, и другие причины есть. К примеру, нарастает между нами определенное расхождение и в видении того, что есть семья, да и относительно социальных экспериментов в обществе. Между тем, жена уже имела передо мной некоторые грешки, по крайней мере, была близка к ним. Даже мой опыт и появившееся желание близости с супругой не охладили ее стремление к любовным приключениям. Может, рождение дочери Аннушки приглушило эту тенденцию? Но мы, как мне кажется, ищем пути становления нормальной монаршей семьи. Свое прогрессорство я начал с того, что вовлекся в семейную тяжбу за наследство Демидовых, став на сторону младшего наследника Никиты Акинфеевича. Не получилось отдать все имущество богатейших промышленников Никите, как того и завещал его отец Акинфий Никитич. Но небольшой прибыток выторговать вышло. Этот последний сын великого промышленника, единственный, кто ратовал за работу заводов, а не за серебро по стоимости этих предприятий. В этой уже для меня иной реальности демидовские заводы работали после смерти деятельного Акинфия Демидова по инерции. Много сил и времени тратили братья в своих спорах о наследстве. Только в 1756 году разрешился спор. Сколько недополучила Россия из-за отсутствия развития ранее прибыльных предприятий, сложно подсчитать. Теперь же по-иному. Как я рассчитывал, и эти оценки уже оправдываются, Никита Акинфеевич становится важной фигурой в моих планах. Он уже освоил производство пушек с конусной каморы и особой конструкции лафета, прозванные в этом времени демидовскими, взамен шуваловских в иной истории. И печи пудлинговые начинают работать на уральских заводах. А великий ученый Ломоносов исследовал различные сплавы, которые я ему нашептал, чтобы ускорить процесс научного поиска. С Шуваловыми также общение заладилось, прежде всего с Иваном Ивановичем, с которым у нас уже 2 казино и 7 сахарных заводов, где используется инновационное сырье – свекла. Самый же богатенький из клана Шуваловых, Петр Иванович, долго присматривался ко мне, считая сумасбродом неразумным. Но свое мнение поменял, когда проекты, связанные с личностью наследника, начали приносить существенные прибыли. Еще одним детищем стали потешные егеря, которые уже покрыли себя славой и в усмирении киргизов-кайсаков, но более в битве при Беркобзоне, где русская армия разгромила вдвое большую французскую Морица-Саксонского. Большинство нововведений в дивизии Петра Александровича Румянцева, которого я, наряду с еще юношей Александром Васильевичем Суворовым, принял под свое покровительство, имеют корни в опыте этих же, в будущем прославленных, полководцев. Еще одним направлением, что еще только набирает обороты, стало создание специальных подразделений пластунов-диверсантов. В этом времени наличествовали просто непуганные диверсиями противники, которые растягивают свои коммуникации и не готовы к тому, что диверсантами применяются меры маскировки и подлой войны. Так что работы для пластунов хватит надолго. Они же, как показало неудавшееся на меня покушение, неплохо справляются и с обязанностями телохранителей. Хорошо, что ненавистный Брюмер умер во время организованного им же покушения на меня. И это было при попустительстве Швеции и любимого дядюшки Фридриха. А еще я занялся флотом, что вызвало возню вокруг моей персоны со стороны флотских начальников, что скептически отнеслись к тому, как без их ведома строится, по сути, новый флот. Может, тут речь о финансировании, которое протекает мимо них, но так как доказательств нет, то и наговаривать на не слишком и славных в это время флотоводцев не стоит. Да и с кем там разговаривать? Президента адмиралтейств коллегии нет, собирается она от случая к случаю, нет системы работы. Поэтому не встретил я организованного отпора или сопротивления своей деятельности из-за той же неорганизованности во флоте. В сущности, российский флот пребывает в удручающем состоянии. Многим хуже, чем он был еще при Петре Великом, а развитие же должно быть за более чем 20 лет. Но теперь, когда удалось в большей степени, чем в прошлой истории, использовать якобитское движение шотландцев, по сути, попытка национально-освободительной войны, но также имевшийся отголосок и в среде английской аристократии и буржуазии. На новые корабли приходят уже морские волки, которые бороздили мировой океан в составе английских флотилий. Эти моряки, поддержав якобитов, вынуждены искать новые смыслы жизни. Некоторые бежали в новый свет и там начинают создавать практически с нуля флот североамериканских колоний. Многие же нашли себя в России. Благо, новых кораблей прибавляется, и принимаются практически все моряки, ходившие по морям, хоть и в каперах. Якобитское восстание было важной вехой в развитии английских колоний. Тогда на первое место вышел вопрос о независимости Шотландии. Французский король Людовик XV много обещал восставшим, но мало сделал, и они проиграли. Кроме того, Англия была абсолютно не против, чтобы на русский флот приходили английские офицеры, дефицитов которых островная империя не ощущала. Война за австрийское наследство в этом варианте истории также претерпела некоторые изменения. Если в том варианте истории, что был мною не изменен, русская армия, топтавшая немецкие земли, так и не встретилась с французами, то сейчас, возможно, из-за аферы с продажей Галштинии, армия Василия Аникитича Репнина участвовала в большом и бесславном для французского главного маршала Морица Саксонского сражении. Оба военачальника умерли во время боя. Репнин от инсульта, как, впрочем, и в ином варианте истории, в это же время. Морец в ходе сражения, возможно, как воин, но свидетельств его гибели не было, кроме порубанного тела. И теперь европейские дома не знают, что и делать. По сути, французы уже были согласны к подписанию мира и просто хотели улучшить свои позиции перед переговорами с Англией и прежде всего Австрией. Но куда деть русский фактор? Непонятно. Глава первая. Люберцы, 10 декабря 1747 года. Любит тетушка покататься в снежную пургу от новой столицы в старую. Вот чего ей не сиделось в Петербурге. А потянулась и сама, и весь двор следом. Да еще и лично наказала следовать за ней с семьей и меня. Екатерина снова беременна, и тащить ее в Москву только вредить, тем более с ее проблемной спиной. Оставила бы нас в Зимнем дворце, но нет. Посчитала, что я слишком много работаю и мало уделяю внимания супруге. Вот жена и пишет всякие пасквили на австрийскую императрицу в своем журнале «Россия». Отчего же не писать, если Ахинский мир страны заключили, а России кукиш продемонстрировали? Вон только благодаря нам Австрия сохранила за собой Парму. Между прочим, очень развитую область и финансово, и промышленно. В иной истории Мария Терезия не сумела отстоять эти территории за Австрией. А сейчас, когда Франция лишилась своей лучшей армии и главного военачальника, австрияки вдруг решили продолжать войну, в чем их поддержали англичане. Только вмешательство Фридриха Прусского в этот спор остудило горячие головы, и мир все же был заключен. «А что Россия?» — говорили они. «Большое ей человеческое спасибо. Русские и так загробастали трофеями и новые французские ружья и артиллерию, только коней увели больше 6000, из которых кирасирских скакунов на 2 полка, и негодяи такие казну Морица в 315 тысяч ливров загробастали». И что поразительно, Россия не сильно-то и расстроилась. Действительно, расходы окупили, солдаты и казачки прибарахлились трофеями, формируется аж 2 полка кирасиров. Что еще желать? Так все выглядело на поверхности. Так об этом написал один из репортеров якобы Штеллина в журнале, а Екатерина пропустила в печать. На самом же деле не стоит недооценивать таланты Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Канцлер начал свою игру, и уже отозван русский посол из Вены для прояснения ситуации, а в Берлин прибыло неофициальное посольство. Австрия сполошилась и начала кулуарные переговоры с Англией. Марии Терезии был бы убийственным союз России и Пруссии. В свою очередь Бестужев дал понять своим разлюбезным друзьям-англичанам, что России просто нужен профит от ее участия в недавних событиях, и что с Фридрихом разговоры пока ведутся только на экономические темы. Пока. Итогом стало то, что австрийский посол Иоганн Франц фон Претлок предложил обсудить выплаты России за ее участие в войне и подтвердить дальнейшее союзничество Австрийской и Российской империй. Речь идет о 500 тысячах талерах. Я был бы согласен, если бы такая сумма перешла в ведение военной коллегии. Шуваловы также не остались в стороне и потребовали в присутствии императрицы еще, чтобы и Англия выплатила за защиту Ганновера столько же, добавив общую сумму до 1 000 000. Вот тут я встал на сторону Бестужева, чем обескуражил братьев-фаворита. Только бы этот демарш не стал проблемой в наших общих коммерческих делах. Я хотел, чтобы Англия, не утруждая себя выплатами, обеспечила плавание русской эскадры в Индию и далее в Китай, чтобы их базы бесплатно снабдили провиантом русских моряков, обеспечили ремонтом кораблей, способствовали хорошей торговле. Не станут платить англичане, пусть содействуют России, как союзники. А я задумал большое дело. О чем чуть позже. «Петр Герасимович, прошу, начинайте». Дал я слово своему управляющему Люберецкого имения, когда прибыл в подаренную мне государыней вотчину и стерпел все показушные спектакли в стиле потемкинских деревень, которыми меня встречали. «Государь-цесаревич, ваше высочество!» Петр Евреинов поклонился в очередной раз за утро. «В этом году имения приросли землями, купленными у Салтыковых, и принесли дохода почти что 100 тысяч рублей с учетом работы сахарного завода и завода по производству газированной сладкой воды. Прирост стада коров составил 43 головы, и сейчас стадо в 308 коров и еще 12 десятков быков. Свиней 1100 голов, Конезавод пока требует только денег и может окупить себя не ранее, чем через 2 года. Но 42 жеребца уже были проданы формирующийся Московский гусарский полк. Масло олии из подсолнечника выдавили 72 пуда. Пока еще ничего не продали. Но купцы спрашивают, формируем спрос. Льняного масла продали 9 пудов. Картофель не стали продавать, а частью направили на корм свиней. Частью на посев меньше всего крестьянам кормиться. Не хотят они его есть, и что тут поделаешь? Построили курительный завод, и уже с марта начнем делать водку и ликеры по вашим рецептам. Я слушал сбивчивый доклад Петра Евриинова, а сам уже решил наслать на управляющего кого из смышленных сотрудников Шишковского Степана Ивановича. Пусть поучатся и на таких проверках. Уж больно нестройно рассказывает управляющий, много лебезит и угодничает. Да и показать нужно всем доверенным лицам, а Петр Евриинов вместе со своим братом, безусловно, такими являются, что обкрадывать меня чревато. А то, что махинации есть, видно уже потому, как мне пускали пыль в глаза сразу по прибытии в поместье. Но как бы то ни было, прибыль от имения колоссальная. Да, львиную долю серебра приносит производство, но и сельское хозяйство весьма на уровне. Мои московские дела по итогам года принесли больше денег, чем суммарно и участие в долевом товариществе с Демидовым и дело с Иваном Шуваловым. Да, первый завод в станице Магнитной будет запущен только весной следующего года, и пока там имеют место только расходы, в том числе и на строительство сразу еще 2 заводов, как и 3 текстильных мануфактур. Были в этом деле и просчеты. Лес – вот главная проблема. Он есть, но та скудноватая на растительность лесостепь не может обеспечить дровами поселенцев. Что говорить о производстве? Так что еще будем думать, но заводы по добыче меди ставить станем. Лес попробуем яйком сплавлять. Ох, где хотя бы узкоколейка? Что же касается Ивана Шувалова и наших с ним делах, то 3 казино-ресторана перестали приносить сверхприбыли. Видимо, первое насыщение новым продуктом прошло. Но свои 40 тысяч рублей за год заимел я и на этом, так сказать, отчетном периоде. А уже в следующем году запускаются еще 8 сахарных заводов и 3 винокуренных предприятия, большей частью в Малороссии. Это в долю вошел Кирилл Разумовский, только вернувшийся из европейского своего образовательного турне, но оказавшимся хватким малым, в отличие от своего старшего брата Алексея Григорьевича. Со сходящим с Олимпа Фавора Алексеем Разумовским я также вступил и в долю по выделке подсолнечного масла. Опять же, моя идея и финансовое участие, его исполнение и продажи, в чем преуспевал Алексей Григорьевич, так в управлении своими многочисленными деревеньками, в том числе и на юге Черниговщины. Но как бы мне ни хотелось покрыть расходы, это пока не удавалось. Финансирование военного ведомства недостаточны. Деньги за службу моряков-наймитов плачу из собственного кармана, как и флотским офицерам. Строятся еще 3 корабля под собирательным названием типа «Ост-Индийский корабль» с водоизмещением каждый 800 тонн. Спасибо якобитам за восстание, которое позволило нанять английских, по факту ирландских, шотландских и частью уэльских корабелов. Ну и русские мастера быстро перенимают опыт. Некоторые из них еще помнят трость Петра Великого на своей спине. Вот только стоимость такого суденушка обходится в 1,5 раза дороже, чем даже линейного корабля военного флота. Тем более, что на торгово-военных суднах впервые в России станет применяться обшивка днища медными листами, чтобы продлить жизнь суднам, иначе ракушки и всякие морские твари способствуют разрушению дерева. Да и подсмотрели у французов параметры идеального соотношения длины и ширины кораблей, в изучении чего лягушатники даже кораблестроительную науку англичан переплюнули. 6 линейных кораблей, 9 фрегатов, 12 шлюпов и теперь строящиеся 3 торговых корабля – большая сила для торговых дел, но недостаточная, чтобы приблизиться, даже с учетом имевшегося флота, к 2 ведущим морским державам – Франции и Англии, тем более к последней, как к владычице морей. Вот только тут, в России, Англию еще так не называют, или я не слышал. «Петр Герасимович, скажи мне, как идут дела у твоего отца с ювелирными делами?» Спросил я у своего управляющего. «Так-то спрашивать у него нужно. Я знаю, что он отправлял вам, ваше высочество, 3000 рублей в Ораненбаум», отвечал управляющий. «Да, нужно быстрее решать с банком. Держать более чем 2,5 миллиона рублей серебром у себя во дворце, пусть и под очень пристальной и многочисленной охраной, не вариант. Деньги, Все деньги должны работать, тем более, что вся жизнь нашего с Екатериной дворца оплачивается с казны. Можешь расслабиться, я ночевать не стану, государыня хочет видеть подле себя. Только скажи, почему урезал передачу провизии в лагерь беженцев немцев? О сим меня уведомили, но не ты. Спросил я и состроил максимально строгое лицо. Ваше высочество, так вы же сами повелели собирать магазины для людишек, что на восток отправить собираетесь. Ответил немного обескураженно Петр Евреинов. «Так забей еще свиней и быков, оставив их только на воспроизводство. Часть масла передай, картофеля. Свиней можно кормить и выжимками из свеклы, а не только одним потатом, да яблоками-паданками». Наущал я управляющего, и тот, словно болванчик, кивал. «Нет, точно нужно проверить управляющего. Не был таким Петр Герасимович. Или так влияет получение мной титула «Государь-цесаревич»?» Петра Евреинова решил оставить в Москве, так как много дел уже есть и еще намечается в Первопрестольный, и Петр более расторопный, чем Семен Абрамов. Вот этого товарища я послал в Вологду, где купил преизрядно землицы. Будет там Абрамов разводить коров. Вот что было первой статьей экспорта России в конце 19-начале 20-х веков. Масло и сыры. Некогда я данному факту удивился, так как даже не металл и лес или что-то иное, а молочко. Только Англия закупала у России сыра чеддер более чем на 30 тысяч рублей, а производились всевозможные и голландские, и пошехонские сыры, и дарблю, и фламбер. И лучшим маслом в мире считалось вологодское. Так что попробуем замахнуться и на такое дело. В крайнем случае забить коров на мясо и по хорошей цене продать армии можно всегда. Посетив еще и военный городок галштинских гренадеров, столь неплохо показавших себя в битве при Беркобзоме, я отправился в Кремль, где решила остановиться Елизавета и откуда стребовала нашего присутствия подле нее. Москва, Кремль, вечер, 10 декабря 1747 года. Елизавета Петровна проснулась в прекрасном расположении духа. Приятная погода, морозец, легкий снежок, ничего не болит. Что еще нужно женщине, которая все еще чувствовала себя болезненной? Ах да! Приятная нега воспоминаний о ночных любовных играх. Этой ночью Ваня был ненасытен, а главное, что Елизавету не мучили угрызения совести, потому как она знала об интрижке венчанного мужа Алексея Разумовского. Ранее государыня либо не знала, ну, дворовые девки не в счет, что Алеша изменяет. Сейчас же и бывший фаворит демонстративно, якобы тайком, но чтобы знал весь двор, завел интрижку. Ну и молодец. Теперь квиты, и можно и далее с легким сердцем волновать свое женское естество с Ваней Шуваловым. «Елизавета Петровна, звать кого помочь одеться или станешь принимать в рубахе Бестужева Белосельского?» — спросила верная Марфа Шувалова у своей подруги. «Марфуша, ты сегодня подле моей спальни? Отчего эта моя лучшая стацдама дежурит? Иных и не сыскать?» — спросила государыня, рассматривая себя в зеркало. «Так, Лиза, как в старые добрые времена. Аль государыня недовольна?» Марфа позволила себе улыбнуться. «Да что ты! Конечно, не против. Мы и так редко разговариваем. Ты замужем за непоседой. Я также покорена стрелами Амура». Елизавета подошла и обняла свою верную подругу, прошедшую с ней и огонь, и воду, и вот это испытание медными трубами. «Зови девок. Не стану стращать Белосельского тельными рубахами. Это канцлер уже привыкший». Адмиралтейская коллегия для государыни, возможно, была и самой малоинтересной из всех коллегий. Давал флот раз в год маневры то в Риге, то в Кронштадте, и довольно. Красиво, грозно, флот есть и ладно. Но поставила на свою голову наследника поруководить военной коллегией, и началось. Петр Федорович влез во все дела флота. Сам, собственной машины, оплатив жалование флотским, строит новые корабли. Хоть назначая его и президентом Адмиралтейской коллегии, место которого пока свободно. «Ваше Величество, позвольте высказать вам восхищение. Сегодня выглядите необычайно великолепно». Начал с порога осыпать лестью государыню Белосельский. Елизавета мало уделяла внимания флоту. Белосельский Михаил Андреевич был единственным, кто имел право говорить от адмиралтейской коллегии государыни. Да и я нашел только два свидетельства таких докладов за промежуток времени в 10 лет. «Ты, Михаил Андреевич, мужчина видный. Метишь быть ближе ко мне?» Позволила себе флирт Елизавета. «Я, государыня, да, я...» Потерялся вице-адмирал. «Да брось, Белосельский!» Императрица рассмеялась. Сказывай, зачем так торопился встретиться со мной? Сказано же тебе, что выслушаю на обратном пути в Петербург. Ваше Величество, страдает адмиралтейст коллегии от того, что президента не имеет. Вот и не заметили, что флот русский стал уже немецким. Казалось, что по розовым наливным щекам единственного флотского, кто вообще имел право доклада государыне, потекут слезы. Так жалостливо он говорил. Англичане, Маккензи, Крейг, много иных англов, датчане, галштинцы, курлянцы. Как такое допустить? Так знаю я, что и цесаревич своим серебром покрыл долги офицерам флота. Сие же ты должен был сделать. Нечто я не назначил тебя генералом, крикс-комиссаром. Чин в русском флоте, отвечающий за снабжение и денежное довольствие. Выделила деньги. А ты и так и не отдал Петру Федоровичу серебро, что он потратил на флот. Куда дел деньги? Елизавета пристально посмотрела на Белосельского, но строгости во взгляде не было. Докладчику повезло с настроением государыни. Так весь флот переодеваем в новые белые мундиры. Ремонтируем корабли, меняем артиллерию. Растерянно отвечал вице-адмирал. Вот в том-то и дело, что русские офицеры не получают вовремя жалования и не хотят служить во флоте недоросли. Откуда брать моряков? Ну, я согласна, что такая спешка со строительством новой эскадры Петром Федоровичем должна иметь объяснение, и я с него спрошу. А тебе нужно не на цесаревича жаловаться, а стать ему опорой и помощником, коли наследник тратит свои деньги на русский флот. Императрица махнула рукой. Иди, Михаил Андреевич, меняй мундиры, а со следующего года выкрутись, но верни цесаревичу деньги. Да чтобы все офицеры были с жалованием. Переговорю, кабы денег выделили поболее. Ты че, Алексей Петрович, застенчивый такой стал? Аль думаешь, что и тебя сошлю в Сибирь, как друг твоего Листока? Елизавета засмеялась, увидев испуг в, казалось, непоколебимом канцлере. А старайся ли России? Ты же умеешь, так и будешь обласкан. Говори уж, чем пожаловал? Матушка, так все сладилось. И австрийцы передадут нам 500 тысяч талеров. Подписали новый союзный договор, по которому не менее чем через месяц в случае обострения с османами должны вступить в войну. Французы же предложили султану помочь перевооружить его армию и обучить его по европейским мерилам. Бестужев замолчал, давая возможность государыне переварить информацию. Франция не хочет нам прощать своего позора в Голландии, но Махмуд I только недавно подписал мир с Пруссией, и он не станет воевать с нами. Однако быть к этому готовым нужно. Пусть султан и укрепился, когда подмял мятежных янычар, но он занят больше просвещением и скорее музицирует, чем правит. Султан слаб, зело слаб, но все же я не хочу войны с османами. Слышь, Алексей Петрович, а деньги 400 тысяч талеров отдай военную коллегию. Пусть готовит Петруша еще дивизию. Мало ли все же османы решатся. У них же союз со Швецией, Францией и Пруссией. Государыня отставила даже чашку чая, что приготовила ей Марфа. Тот союз уж не крепок, но сей наличествует. Фредерик же, прусский, разрешил разместить заказ русской военной коллегии на его заводах по производству штуцеров и гранат. Король впечатлен нашей победой и ищет гарантии невмешательства России в европейские дела. Думаю, матушка, что король Фридрих собирается сделать новый шаг в Европе. Ему Силезии мало, может, и Богемию захочет, а это новая война. Вене это понимает и готовы были даже выплатить нам больше денег за участие в прошлой войне. И еще, государыня. У Бестужева промелькнуло смущение. Он знал, что Елизавета не сильно приветствует его рвение помочь англичанам. Англия интересуется обращением цесаревича к послу английскому лорду Кармайклу о содействии большой экспедиции через Индию в Китай. Я, матушка, всем не ведаю. Нет, ну как его дед ведет себя, Петруша? Непоседы и все прожекты какие-то величественные. Вот только у Петра Великого не все удавалось. Отчего и людишки страдали, и Россия лишилась не менее полумиллиона крестьян на стройках да войнах, думала Елизавета, которая, впрочем, и так настраивалась отчитывать наследника. «Что еще?» — спросила государыня, не желавшая признаваться канцлеру, что не знает о планах своего племянника. Пусть Бестужев думает, что Петр надумал что-то большое, и императрица осведомлена в том. «Киргиз-кайсаки, чьи воинственные роды были разбиты Петром Александровичем Румянцевым и Иваном Ивановичем Неплюевым, взывает к договору 1730 года, когда они присоединились к России. Говорят, что не могут отвечать за преступников, которые промышляют людоловством». Бестужев посмотрел на Елизавету. От ее реакции будет зависеть то, что он скажет далее. «А как они 4000 яицких людишек в рабство затащили? Как набегами ходили на Оренбург, что его место пришлось менять подальше от киргизов. Да и выставили они суммарно 7000 воинов, когда их усмиряли. Вот пусть мирно поживут, и тогда можно частью вернуть их кочевье. Пусть Иван Иванович Неплюев мне отпишет, как дела обстоят. А ты проследи за исполнением. Новые дани и подати с них не стребую. Коли нужда станет, и полки пошлю помочь усмирить джунгаров, что их подпирает с востока. Но никаких русских рабов не потерплю. Самим людишек мало. Подушной подати и 7 миллионов нету». Елизавета посмотрела на канцлера очень знакомым ему взглядом, усталой женщины от трудного рабочего дня. Действительно, и так государыня уже как час деятельно принимает участие в государственных делах, а ведь еще не пообедала. К вечеру можно еще разок подойти к ней, если Иван Иванович не увлечет императрицу. Кремль. 10 декабря 1747 года. Молодая, красивая чернобровка, уже не смышленная в делах любви девочка, а очень чувствительная женщина, знающая, как заставить мужчину в ее присутствии не зевать, даже если время 4 часа утра или ночи. А мужчина тот весь день провел в разъездах, сложных разговорах, да и на 3-часовую тренировку сподобился. Это все АКТ, которая лежала на моих коленях и перечитывала очередные статьи, что собиралась напечатать в журнале. «Катя, может, это?» — спросил я недвусмысленным намеком, чтобы быстрее перейти к супружеским обязанностям и все же хоть немного поспать, так как завтра намечена очень важная встреча с Петром Ивановичем Шуваловым по вопросу открытия банка. «Может, и нельзя?» — спросила Екатерина, откладывая листы с рукописями и, веселясь, стала задирать подол и так прозрачной ночной рубахи. «Третий месяц только заканчивается, медикус говорил, что еще можно. Чадо развивается нормально, без потрясений», — ответил я и начал помогать жене подымать рубаху все выше и выше, но был одернут. «Ты что, вот так и спрашивал медикуса, можно ли предаться плотским утехам?» Кота даже покраснел от смущения. «Не вижу в том ничего дурного. И доктор сказал, что можно, а если сильно хочется, то и нужно», — сказал я и стал более настойчивым. «Вельми сурова была государыня?» — спросила Екатерина, когда мы уже расцепили объятия и рухнули на скомканные простыни. «Нет, она немного разозлилась, что я не доложил ей о моей задумке с экспедицией на Дальний Восток», — ответил я, вставая, чтобы ополоснуться водой и смыть себя пот. «Но ты же наметила и Америку посетить?» — снова спросила Екатерина, и я пристально посмотрел на нее. «Кате, ты чего так интересуешься? Англичане снова приходили с деньгами?» Задал я простой вопрос, который мог бы и рассорить, но в данном случае звучал рядовым, так как имела место ситуация с англами и ранее. «Дали 5000 фунтов, чтобы я разузнал о твоих целях», сказала Екатерина, словно кошка выскользнула из кровати и последовала моему примеру с умыванием. «Уже подходили ко мне, доплатили побольше», сказал я, вышел в соседнюю комнату, где я временно оборудовал кабинет, со своим неизменным столом, открыл верхний выдвижной ящик и достал бумагу с официальной версией цели экспедиции. «Вот, держи, тут все, что нужно ответить». «И куда ты тратишь столько денег?» «Я даю 70 тысяч, государни еще 30. Журнал, как я знаю, принес уже 17 тысяч дохода, и 2 последних номера вновь вошли в печать». «Но ты посмотри на список пожертвований, на фонд воспомоществования армии и флота, что напечатан в журнале. Там от меня 10 тысяч рублей положено». Женушка горделиво приподняла подбородок. «Нет, ну что с тобой поделаешь?» — сказал я, когда Кате начала сексуально вытираться полотенцем. «Ну, медикус же сказал, что можно», — сказала она и приблизилась ко мне. Наши отношения переживали какой-то подъем, что ли. Я старался быть именно что мужем. Кате этому не сопротивлялась. Да, наверное, именно так. Она позволяла себя любить. И не скажу, что летаю в облаках. Пусть Катерина мне и нравится, нравится. Ни о какой любви речи и не идет. Может, сюжет с Салтыковым подспудно меня грызет? Как я не борюсь с ревностью, она меня, ставшего более эмоциональным, побеждает. Но физиологически меня все более чем устраивает. Кате очень чувствительна, и близость с ней позволяет не отвлекаться на проблемный поиск утоления потребностей. Но не со служанками же мне любиться, право слово. А с фондом это мы хорошо придумали. Придумал, конечно, я, но реализовано было Катериной и Штеллином. Вот где министр просвещения. Может, в будущем и станет таковым? Все окружение, и Шувалова, и Разумовский, и даже Бестужев, Воронцов и далее по списку, стали отсылать подводы со своими денежками в фонд, как только сама императрица, ну не она, а я от имени, и после, конечно, согласия тетушки, пожертвовала 5000 рублей. Я 10000 положил, а Екатерина еще 5, но сейчас добавила. Видеть свое имя, напечатанное рядом с именем императрицы, совершить тот же поступок, что и твое начальство, друг или покровитель из высшего эшелона власти, это целая финансовая пирамида, что могла бы сработать куда эффективнее МММ. На данный момент суммарно в фонде находится более 400000 полновесных рублей, с учетом того, что деньги уже тратились. Дабы подготовить первую отчетность, в очередном выпуске журнала была потрачена часть денег, незначительная, но наглядно для читателей издания. Люди должны видеть, что их деньги в пользовании и уже работают. Скажем так, что на маленькую войну уже хватит фондовых денежек. А если учитывать, что можно подогреть и патриотические чувства правильными статьями и заметками, то фонд может взять на себя финансирование целого, немаленького корпуса и для более существенного конфликта. Если касаться журнала, то там начинают проявляться и свои статьи доходов. Первое – это объявление о продаже. Единственное, против чего я был, так это печатать о продаже крепостных, как в рамках морали, так и чтобы не отвернуть от себя интеллигенцию. Да, оказывается, и такая есть. Сплошь ценители Вольтера, да всяких Монтескье с Жан-Жаками Руссо. Второй источник дохода – это печать статьи, и тут уже находятся ученые или пииты-самоучки, которые предлагают деньги за публикацию своих творений. Люди не избалованы качественным творчеством, и печатается и такая несуразица. Не всегда профессиональная, но только в конце журнала в рубрике «Творчество», где намеками говорится, что редакция ответственности не несет. В последнем номере России даже были стихи, которые и нарочно захочешь, но не сочинишь. Столь комичны и нелепы были те вирши. Говорят, что некоторые читатели смеялись и были уверены, что специально разместили такое творчество для смеху. Кремль. 11 декабря 1747 года. Утро у меня началось с 12 часов пополудни. Были мысли подняться раньше, устроить тренировку себе и парням-пластунам Степана, но в таком случае получилось бы насилие для организма. Поэтому я просто перевернулся на другой бок, закинул ногу на спящую жену, есть такая дурная привычка, ничего поделать не могу, и продолжил сон. Спал бы и больше, но Бернхольц разбудил, так как по повелению императрицы ко мне пришел генерал-крикс-комиссар Михаил Андреевич Белосельский. Тот самый, кто единственный имеет право доклада государыне и которого она для этого и взяла с собой в Москву, так как моя деятельность не могла быть незамеченной даже при этом бардаке, что представляла собой современная адмиралтейская коллегия. Да, нам уже давно нужно было поговорить с флотским начальством. Со средним звеном-то контакты налажены, но, признаться, я не представлял ранее, с кем именно нужно разговаривать, пока 2,5 месяца назад Белосельского не назначили на должность распорядителя финансами флота. «Ваше императорское величество!» Белосельский изобразил грациозный поклон, что уже многое говорило о нем. Так профессионально кланяться могут далеко не все армейские, как и флотские, не сподобятся. Эту науку преподают только при дворе. «Михаил Андреевич, чтобы общение вышло с результатом, давайте без чинов», — сказал я, жестом приглашая Белосельского присесть. «О чем именно вы хотели бы спросить меня? Понимаю, что вопросов много. У меня есть час, чтобы ответить на самые проблемные». «Почему вы приглашаете капитанами на строящиеся корабли иностранцев?» Задал первый вопрос Белосельский, признаться, неожиданный, да еще и с напором. Неожиданный, потому что я искренне считал, что в русском флоте есть с десяток проблем по своему значению куда весомее. Но первым прозвучал вопрос именно о засилье иностранцев. «Странно, что вы об этом в первую очередь спрашиваете, но отвечу. Потому что мне нужны опытные в больших переходах капитаны, которые ходили и в Индию, и в Китай. Такие есть, нужно этим воспользоваться. У капитана будет заместитель из русаков. К сожалению, найти столько русских офицеров я не смог. Но на линейных кораблях, как и в торговых, русские в командовании будут. Научатся, совершат пару десятков переходов, станут капитанами», — ответил я, и тут до меня дошла причина волнения вице-адмирала. Командовать линейным кораблем — престиж, повышение жалования и прорыв в карьере для многих. Вот и ратует Белосельский, почему закрывая дорогу для отечественных дарований. А вы наведите порядок в системе подготовки мичманов в том же Петербурге, и уже тогда чего же желаете. Или сходите хотя бы раз в Индию, к Малайским островам. Потерять корабль из-за непрофессионализма, но с патриотичными лозунгами команды, идущей на дно вместе с кораблем, нет. Не только людей жалко, но и сверхнерационально. Петр Федорович, уже построены корабли, не приписаны к флоту. Неудовлетворенный моим ответом Белосельский поспешил озвучить новую проблему. Скорее свою, белосельскую, чем действительную. Почему свою? Так это он получит финансирование по количеству кораблей, офицеров и матросов, если только будет официальное пополнение Балтийского флота. Потому что, сударь, данная флотилия готовится как частная, коммерческая. После ее корабли войдут во флот, когда вы выкупите их. Я, видите ли, хочу открыть свою дальневосточную долевую, если будет угодно, акционерную компанию на паях или бизонах. И скоро, как я надеюсь, эти корабли отправятся к берегам Дальнего Востока, попутно произведя торговлю в Индии, о чем и соглашение с Англией будет. Немного раздражительно ответил я, ощущая себя как на допросе. И ладно бы перед государыней, но перед этим хлыщом. Но деньги, пусть и малой доли, вы на эти корабли получаете. На них идут в первую очередь новые орудия, набираются матросы. Вы привлекли всех выпускников морской академии. Вы заняли все верфи. Сыпал уже незавуалированными обвинениями Белосельский, который, видимо, не понял желания государыни и принял поговорить за отчитать. Я жду, сударь, когда адмиралтейская коллегия вернет мне деньги, что были потрачены мной для выплаты жалования офицерам. При таком разговоре я стану продавать адмиралтейской коллегии корабли по их стоимости. Пушки, которыми оборудуются новые корабли, изготавливаются по моему частному заказу. И вы оплатили мне только половину от уже потраченного. Я еще раз могу спросить, где деньги? Далее, что касается выпускников Академии, то это каждый решает за себя. Вы же не удосужились прописать в уставы необходимость отработки гардемаринов и мичманов? Я встал со стула, понимая, что разговор не сложился, а меня, как президента военной коллегии, государя-цесаревича просто пытаются макнуть в грязь. «Простите, ваше высочество!» Осознал свою ошибку Белосельский, но было поздно. Такого общения, основанного на претензиях почти венценосной особе, которой я являюсь, позволить никак нельзя, иначе сожрут и не подавятся. «Нет, сударь, вы пришли высказать мне упреки, которые я считаю абсурдными. А ваши промахи? Рассказать о них?» «Имя Жозеф Никола де Лиль вам о чем-то говорит?» Этот шпион после того, как с ним не заключили новый договор в Академии наук, засобирался во Францию. «Вы не в курсе того, что он выкрал карты и отчеты двух русских северных экспедиций? Там и про посещение Шпанбергом Японии, и об открытии нового пути из Камчатки в Америку. Секретные документы, сударь, француз выкрал из адмиралтейской коллегии, а это результат героической работы русских моряков. А все почему? Потому что порядка нет во флоте. И только работа моих людей позволила избежать такого позора и отдать де Лиля в тайную канцелярию. И еще. Вот тут написаны люди, которые должны быть у меня не позднее, чем через месяц, коли в Петербурге, али Архангельске обретают. Или полгода, если дальше. С них должны быть сняты все обвинения, повторю, все». Я чуть наклонился и зло посмотрел на своего неудачного собеседника. «Если вы не исполните мою волю, как государя-цесаревича, станете первым человеком, которого я стану публично избегать, и не только. Влияния у меня хватит, чтобы вы вновь отправились на перевоспитание в Оренбург, к моему хорошему приятелю Ивану Ивановичу Неплюеву. Вы же там работали, пока не стали вице-адмиралом. И еще. Я уже как 4 месяца назад подал проект создания морского шляхетского корпуса с объединением академии, навигацкой роты, всех иных заведений в Петербурге. Не позднее, чем через месяц, я жду ответа от адмиралтейской коллегии. Тем более, что военная коллегия может помочь деньгами при создании морского корпуса. Работайте, сударь, иначе это будут делать за вас другие». Я подал лист с фамилиями и отвернулся, всем своим видом показывая, что и разговор закончен, и господин отхватил немилости. На листе, что дрожащими руками взял Белосельский, были написаны фамилии Петра Петровича Бределя, Мартына Петровича Шпанберга, были и другие фамилии. В основном, кроме Бределя, это были люди, которые уже участвовали в камчатских экспедициях. Были, если без учета исследователя Дежнева, первооткрывателями американского направления. Шишковский полгода собирал сведения об участниках тех экспедиций, составил аналитическую записку о трудностях и причинах весьма скромных результатов первой камчатской экспедиции, как и сложности второй. И тут присутствовала элементарная неблагодарность и незаинтересованность властей в результате. Люди как раз сработали героически, многие сгинули. Фанатики своего дела, прорываясь через непонимание, противодействие властей, прежде всего Охотска, смогли добиться в принципе немалого. Но при содействии государства можно и многим больше. Оказалось, что Шпанберг, который был соратником, местами конкурентом и даже соперником уже умершего Витуса Беринга, приговорен к смертной казни, которую по елизаветинскому обыкновению заменили на понижение в чине. И за что попал в опалу? За то, что в 1743 году ему было приказано остановить свои исследования, и два года этот человек вместе со своими сотоварищами просто ничего не делал, не имел средств для нормального существования. Два года подвешенного состояния, и Мартин Петрович решается ехать в Петербург, чтобы спросить, что же дальше-то делать. За этот приезд его отблагодарили арестом и приговором к казни. С этим еще разбирается Шишковский, и по моей просьбе он обратился и к своему бывшему начальнику, главе тайной канцелярии Александру Ивановичу Шувалову. Есть мутные схемы в этом аресте, точно есть. Сейчас же Шпанберг вновь не понимает и не знает, что делать дальше, и я возьму его в свою авантюру. Тем более, что психологический портрет этого датчанина на русской службе говорит о профессионализме с набором качеств для первооткрывателя новых направлений. Пусть и наличествуют очень спорные его жестокие методы работы в коллективе. Но как бы жестко Шпанберг себя не вел, результат всегда был. Какая складывается психологическая ситуация на корабле при необходимости общения в замкнутом пространстве корабля? Может, именно жестокость капитана решает многие вопросы? Что касается Брэдоли Петра Петровича, то там ситуация немного иная, но также подходит под общие тенденции начала правления Елизаветы, как и заслуживает внимания тайной канцелярии. По аналогии с аллегорией «Охота на ведьм» можно сказать, что при вступлении на престол Елизаветы Петровны началась охота на иностранцев. Я также удручен ситуацией, когда много иностранных специалистов работают в России, служат армии и во флоте. Но если заменить неким, то как далее быть? Слабеть империи? Петр Петрович – герой морских сражений Северной войны, в том числе и Гангутского, стоял у истоков создания русского флота, но еще не столь стар, чтобы уходить на покой. С ним, как мне кажется, еще более несправедливо поступили. В 1743 году Брэдоли вел эскадру новых кораблей из Архангельска в Балтийское море, чтобы усилить группировку российского флота на завершающем этапе русско-шведской войны. Но Брэдоли попал в шторм. Корабли, построенные по большей части из сырого дерева и в спешке, получили многочисленные поломки, и Петру Петровичу пришлось вернуться в Архангельск, за что получил подозрение чуть ли не в государственной измене. Его до сих пор мурыжат и обвиняют, а между тем, как удалось выяснить Шишковскому, государыня уже в 1744 году подписала всемилостивое прощение этому флотоводцу. Исторический факт. Прощенному Брэдолю до 1756 года так и не сообщили, что он прощен. Это еще один аргумент в пользу того, что во флоте творился бардак. Было еще немало людей, которые занимались исследованиями в период царствования Анны Иоанновны и Камчатки, и северной части Тихого океана. К примеру, Хмитевский Василий Андреевич, который сейчас пребывает на мелких должностях в Тобольске, вместо того, чтобы заниматься своим любимым и уже известным делом – изучением Камчатки. К нему еще ранее был отправлен человек с повелением прибыть в Петербург. Просматривая сведения об исследователях Севера России, я наталкивался на фамилии, которые были не просто на слуху в 21 веке и ранее, но и знаковыми. Так, переводом на новый линейный корабль был назначен только заместителем капитана, так как не имел опыта навигации в южных морях, Харитон Прокопьевич Лаптев. Он в данное время был капитаном на фрегате, что явно не соответствовало его заслугам перед Отечеством. Получилось добиться в последующем его повышения до капитана третьего ранга. Лаптев стал заместителем капитана линейного корабля Алексей Ильич Чириков. Лаптев дружил с исследователем Севера Чириковым, в честь которого и назван, даже не так, переименован корабль. Харитон Прокофьевич помогал супруге своего друга, который сильно болел уже за год до начала нашей экспедиции. Туберкулез, последствия цинги. Ушел из жизни Чириков уже когда наша экспедиция подходила к Малукским островам. Но он знал, что в океане ходит корабль с его именем. Наверное, вот так, с гордостью за проделанную работу и что ее оценили, желали бы уйти из жизни многие морские офицеры, да и сухопутные. Такой подход в названии кораблей настолько впечатлил моряков, что они, казалось, удвоили рвение на пути к новым свершениям. Это же действительная слава. В каждом порту спросят, а кто такой этот Алексей Ильич Чириков? И вновь прозвучат подвиги человека, и в портовом трактире подымут чарки за упокой. Я надеялся, что именно Лаптев, близкий друг Чирикова, станет тем мореплавателем, который возглавит камчатско-американскую эскадру. Но на деле Харитон не был флотоводцем, могущим управлять большой эскадрой. Смелым, отчаянным, готовым на самопожертвование, неплохой организатор небольшого количества людей, но не командующим тысячами. И дело тут не в чинах, немало сюжетов в истории, когда даже практически подростки, как Рокоссовский или Голиков, командовали в гражданскую войну дивизиями и удачно. Дело в специфике характера. Также в экспедиции получилось задействовать Семена Ивановича Челюскина. Насколько нерационально использовать многоопытного исследователя, соратника Харитона, Лаптева в качестве потешного капитана яхты, путь и с благовидным названием «Принцесса Елизавета», коим он являлся, пока его оттуда не выдернули. Как ни странно, именно в отношении Челюскина уперся Белосельский. Да так, что пришлось приказать Шишковскому нарыть побольше грешков этого околофлотского персонажа. Шантаж, может, и низко, и кто-то внутри меня протестует против подлых методов, но лучше немного приступить негласные правила, чем ослабить экспедицию. Мы должны сразу стать сильно в регионе. Предполагалось назначить заместителем капитана линейного корабля экспедиции и Ивана Фомича Елагина, также участника камчатских и американских исследований Витуса Беринга. Все вышеперечисленные персоналии реальны, как и описание их местонахождения, на основе свидетельств современников и современных исследователей. Вот и собиралась большая команда для великих дел. Тут может возникнуть вопрос, зачем все это? Потешить свое самолюбие, утереть нос англичанам или в будущем американцам, а может деньги некуда девать, все еще взбалмошному наследнику цесаревичу, то бишь мне. И да, хочется немножко подгадить англичанке. Не все ж ей завидовать, ей-богу. Но больше нет, это коммерческое предприятие. Некогда в другом варианте истории русско-американская компания зарабатывала миллионы на весьма скудном по своим масштабам присутствии на Аляске. При этом были допущены порой фатальные ошибки, которые можно предупредить. Да и многоопытный флот, могущий решать сверхзадачи, бороздящий просторы Мирового океана, это крайне важно для предстоящих русско-турецких войнах. Популяции в сотни тысяч, а может и миллионов песцов, не менее многочисленны и соболя, китовый промысел, речные бобры и каланы, морские бобры, чей мех стоит дважды по весу золотом, да и то самое золото. Исследователь Стеллер, почивший ныне, оставил свидетельство, когда на одном из островов между Америкой и Камчаткой группе русских моряков пришлось выживать, он насчитал десятки тысяч песцов, только кружащих у лагеря вышивальщиков. Это он открыл Стеллерову корову, или иначе морскую, чей жир в десятки раз лучше китового, в быту и для употребления в пищу. Жаль, что скоро в той реальности этих коров быстро уничтожили. Вот бы попробовать их популяцию увеличить. Тут же и торговля с Китаем. Чай все еще необычайно дорогое удовольствие и в России, и в Европе. А в Китае дорогим удовольствием является рухлядь или шкуры тех же каланов. Перспективы закачаешься. Казино-ресторан «Элит Москва». Вечер, 11 декабря 1747 года. Вечером была запланирована встреча с Петром Ивановичем Шуваловым. Местом общения я выбрал казино-ресторан «Элит Москва», соучредителем коего являлся. Уже давно хотел лично посмотреть на организацию сервиса в этом заведении. Я пришел в ресторацию с Екатериной Алексеевной, которая захандрила от того, как я много стал работать в Москве. Несмотря на то, что был чуть ли не насильно привезен сюда тетушкой именно для отдыха. Но как же не работать, если нужно самому проверить бумаги с Люберецкого поместья, провести консультации с офицерским составом галштинских полков, где опять намечается пополнение и через год, вероятно, увеличение до полноценной дивизии. Нужно было для последующих проектов определить объемы строительства, своим повелением отправить отобранных людей под Ярославль, Вологду, где были куплены поместья, проинспектировать некоторых приказчиков, выкормыши Петра Евреинова, дать указания им по эксперименту частичного поэтапного перевода крестьян на чинж и выделение сильных в хозяйственных делах крестьян. Это я по следующей осени обязательно выделю время и съезжу с супругой в Ярославль, иначе, как на примере, Екатерине доказать абсурдность желания облагодетельствовать всех крестьян нельзя. Да и самому нужно убедиться в своем скепсисе. Мало ли, может, и резоном окажется дать всем свободу без потрясений для страны, что пытается мне доказать супруга. В записках Екатерины Великой есть упоминание, что она до воцарения была сторонницей раскрепощения крестьян. Впрочем, она могла пытаться на страницах собственного сочинения обелить себя любимую. Я успел сыграть 5 партий в покер и даже оказаться в плюсе 31 рубля, когда, наконец, прибыл Петр Иванович со свитой из нескольких чиновников из Берг-коллегии. «Ваше высочество», — обратился я к жене, когда собирался последовать за Шуваловым в приват-кабинет. «Воспользуйтесь моими фишками, и, если будет угодно, проиграйте их все. Главное — ваше благоприятное расположение. Сие единственный достойный выигрыш в этой игре». Я поцеловал ручку своей супруги, наблюдая исподволь интерес московской аристократии происходящему. Как и то, что после нашего менее чем 20-минутного пребывания тут в ресторацию стало приходить все больше людей. Сарафанное радио работает, и через еще час пожалуют и многие роды, пребывающие преимущественно в Москве, как Салтыковы, мои соседи по Либерецкому поместью, или Трубецкие. «Ваше императорское высочество!» Петр Иванович поклонился, как только через приоткрытую дверь увидел мое приближение. «Мы же, Петр Иванович, смею рассчитывать, друзья, давайте без чинов. Именно здесь и сейчас правит балом коммерция», — сказал я, входя в приват-кабинет для переговоров. «Ну что, Петр Федорович, спешу сказать, что строение у реки Фонтанки закончено. Служащие набраны и ознакомлены с вашим регламентом работы банка. Привлекли тех итальянцев, что я выписал их с Турина. Вот только они кое-что для себя прояснили из ваших откровений. Потому и не собираюсь их отправлять обратно. Так что предлагаю приурочить открытие российского коммерцбанка, как вы изволили назвать, к вашему дню рождения», — решил польстить Шувалов. «Говорите уже, Петр Иванович. Вижу же, что юлите». Я усмехнулся. «Мне становится страшно от вашей прозорливости, государь-цесаревич». Шувалов немного задумался, но, решившись, продолжил. «Прошу в наше товарищество допустить с 10 долями паев моего брата Александра Ивановича Шувалова. Он весь в заботах, а побеспокоиться о приросте благосостояния и не получается». «Понятно». Я спокойно отнесся к тому, что Шувалова друг друга подтягивают. «Но вот какая сложность, Петр Иванович. По нашим условиям я должен иметь 42 доли, вы — 40 долей, 8 долей — Берг-коллегия и 10 — государыня. Сударь, если вы решились предоставить уважаемому Александру Ивановичу 10 долей из своих, то не стали бы уведомлять меня. Ваши доли на то и ваши. Что же предлагаете тогда мне своими поступиться?» «Петр Федорович, ну нам же нужно будет содействие тайной канцелярии, коли должников убедить отдавать суды или проверить, кого на возможность платить», — отвечал Шувалов, и в этом был резон. «Заключиться поддержкой тайной канцелярии было бы весьма кстати. Своей еще только формирующейся системе безопасности банка только предстоит прочувствовать принципы работы». «Сколько долей от ваших вы готовы отдать?» — задал я вопрос, уже решив, что больше 3 своих не отдам. 3 доли», — ответил Шувалов. «Хорошо. Ваши 3, мои 3, тогда еще 3 отнимем от Берг-коллегии и всего 9 долей Александру Ивановичу. Уверен, что этого более чем достаточно», — предложил я, высказывая свое мнение. «Согласен», — очень быстро согласился Шувалов, отчего я уверился, что Петр Иванович мог довольствоваться для своего брата и меньшим. После мы еще раз обсудили принципы работы банка. Ничего сверхнеобычного в системе работы банка не предполагалось. Так, уставной первоначальный капитал банка составит 3 миллиона рублей, которые вносятся, соответственно, долями, из которых доли государыни и Берг-коллегии расписываются на остальных, требовать денег с императрицы мы не решились. В последующем капитализация банка должна формироваться, в том числе и из вкладов промышленников и купцов. Им выдавались бы чековые книжки и личные печати. Филиалы банка планировалось со временем открыть в Москве, Нижнем, Казани, Риге, Тюмени, возможно, при условии достаточной лояльности магистрата в Киле. Кредитование осуществлять под конкретные проекты, в которых банк становится дольщиком, но под залог заведомо большего в денежном эквиваленте имущества. Предполагалось кредитовать и под залог поместий, с обязательным их обследованием на доходность и возможность к продаже. Ну и самое простое – кредиты под чуть больший процент, вклады под заведомо меньший процент и на разнице зарабатывать. В перспективе можно будет думать о собственных деньгах, если кредитные листы станут популярными у промышленников и купцов. Банк же становился и игроком на бирже, который в понимании будущих поколений еще не было, но торговля в России была на неплохом уровне для реалий. Учитывая